Единственное неудобство — то и дело приходилось уворачиваться от попыток настоящих купцов втянуть его в какую-нибудь сделку. Вот и сейчас в ресторане он едва отвадил почтенного дельца, предлагавшего партию тканей со склада в Баланге. Купец наверняка был настоящий, серьезный, но дешевизна партии наводила на мысль, что в Баланг этот товар попал от мореплавателей, кои любят именовать себя джентльменами удачи, хотя судебные протоколы и прочие юридические бумаги упорно упоминают их несколько короче и непригляднее. Купец перестал настаивать, когда до него дошло, что Сварог все понял, и тонко намекнул, что чрезмерная осторожность и излишняя в торговых делах щепетильность способны лишь навредить. Разведя руками, Сварог сообщил, что маменька воспитала его в духе именно чрезмерной щепетильности. А поскольку старушка крепкая, до сих пор держит в руках бразды и ключи от главной кассы, дело, собственно, и не в воспитании даже. Купец сочувственно похлопал его по плечу и обнадежил, мол, все мы смертны, а старушки особенно. Сварог согласился, допил свой графин оленей крови до самого донышка и покинул ресторан. Привлеченный короткой, непонятной вознёй, сопровождаемой странными звуками, он поднялся на верхнюю террасу и обнаружил в уголке любопытную картину. Какой-то субъект сидел, привалившись спиной к вычурным перилам, и, закатив глаза, держался обеими руками за живот. Он-то и издавал эти странные звуки, и вид у него был самый, что ни на есть, печальный. Над ним, заложив руки за спину, стояла Мара и откровенно любовалась своей работой. Судя по золотому шитью на синем хамерике, мелко завитой светлой бородке и таким же кудрям, субъект был купцом из Баланга. «Прелестно», — сказал Сварог, подходя. «Не слышу объяснений». «Терпеть не могу, когда мне руки в штаны суют», — объяснила Мара, — «да еще потные». «О, это, конечно, аргумент», — сказал Сварог. Купец что-то забормотал, Сварог наклонился к нему послушать, выпрямился, хмыкнул. «Видишь ли, он страшно извиняется. Он-то был уверен, простая душа, что ты мальчик». «Да?» — фыркнула Мара. «В таком случае добавлю-ка я ему еще немножко. Отставить», — сказал Сварог, наклонился к стонущему купцу. «Между прочим, в Ронеро только что ввели новую статью насчет педиков. Там что-то веселое и увлекательное насчет тисков на известное место и раскаленного железа. Пожаловаться в районе портовым властям? Ты ж, сукин кот, самым нахальным образом развращал мою юную непорочную племянницу, полагая ее племянником». «Насчет нового закона он врал, конечно, но от ренерского короля Конгера, последние 20 лет вполне заслуженно носившего прозвище «Ужасный», можно было ожидать любого сюрприза». И купец в ужасе закатил глаза. Ободряюще похлопав его по плечу, Сварог кивнул Маре, приказывая следовать за ним, и пошел прочь. Отойдя подальше, остановился и спросил с интересом: «А разве боевая машина имеет право возмущаться, когда ее лапают?» «Если это не входит в правила игры, — сказала Мара, — глупости, отлежится и подумает о жизни». «Смотри, скоро причалим. Последний Снольдерский порт. Завтра утром Равена. Не боишься?» «Я не умею», — сказала Мара. «Взрослые почему-то удивляются, когда я это говорю, но я и в самом деле не умею бояться». «Ничего, подрастешь, научишься», — сказал Сварог. «А то, знаешь, тем, кто не умеет бояться, в первую очередь и прилетает в лоб что-нибудь тяжелое». «Если бы в нашей работе нужно было уметь бояться, нас бы этому научили». «Ну, логично. Увы, жизнь сплошь и рядом протекает не по логике». Сварог не стал ей этого объяснять, просто взъерошил темно-рыжие волосы на затылке и уставился на берег. Морской король и в самом деле приближался к пристани, где уже выстроились в готовности повозки с углем, ящики с вином и носильщики. Пассажиры степенно стояли в сторонке.